У хозяев, которым корзина сваливалась как снег на голову, времени оставалось в обрез. Единственная моя надежда была на то, что кондитер еще не распродал всех своих запасов. Джейн помчалась к нему стрелой и вернулась, сияя, с солидным запасом песочного печенья и пирожных с кремом. Элиза горячо взялась за дело и напекла лепешек. Ларри побежал на ферму за молоком. Можно было не опасаться, что у нас останется много лишних припасов. С самого полудня колокольчик заливался, не умолкая. И так весь день, до темноты. Не успел он звякнуть в первый раз, как, опираясь на палку из черного дерева с серебряным набалдашником, появилась старая Энни и уютно расположилась в кресле у камина, а Джейн и Элиза, пользуясь заслуженной привилегией, первыми выбрали себе покупки. Тина пристально следила за ними минуту-другую и потом шепнула робко: «Миссис Чалфант, можно и мне кое-что купить?» Я кивнула в знак согласия. На остававшиеся в ее кошельке 6 шиллингов она купила 5 вещичек, истратив все до последнего пенни. Я подивилась про себя, что она собирается делать с 2 вышитыми игольниками, на редкость уродливой подушечкой для булавок, тщательно расшитым карманчиком для часов и шкатулкой, инкрустированной раскрашенными и залакированными морскими ракушками. Она не снизошла до объяснений по поводу их назначения, только убрала с глаз подальше в книжный шкаф и поспешно вернулась к своему столику. Едва она заняла свое место, как появилась первая группа моих собратьев-прихожан. На них было столько снега, что я в душе порадовалась собственной предусмотрительности. Я заблаговременно распорядилась застелить ковер в гостиной газетами. Полагаю, что не оскорблю их несправедливым подозрением, если скажу, что иных из них привело в мой дом не столько христианское рвение, сколько желание рассмотреть получше бывшую наследницу, слухи о падении которой уже кружили по деревне. Много заинтересованных и многозначительных взглядов бросили они друг другу, многими замечаниями обменяли шепотом, но, рада признать, совершенно беззлобными. И уж, конечно, миссис Ранаклс позволила себе вернуть. Кто бы подумал, что надутая аристократка из Фуксии превратится в скромную маленькую продавщицу из серебряного лога. Тина, к счастью, не замечала ни косых взглядов, ни шушуканья. Все ее внимание было отдано покупателям и лишь изредка отвлекалась на Аладдинову пещеру, корзину, куда она ныряла, чтобы пополнить запасы. Лишь появление мистера Сесила и мистера Эллина оказалось столь сильным магнитом, что заставило ее оторваться от дела. Она не сводила с друзей глаз, пока они шли через гостиную. Как и остальные, они пришли заполнить пробелы в своих рождественских подарках. Мистер Сесил был особенно озабочен покупкой теплой шали для одной бедной вдовы из нашей деревни. После того, как я подобрала для нее красно-черную шаль и разные теплые пушистые вещицы для стариков из богадельни, друзья перешли к Тининому столику. Мой вышитый мережкой комплект из полотняных манжетов и воротничка пользовался в тот день большим успехом, но не был продан, так оказался непомерно дорогим нашим бережливым покупательницам. Этот комплект и подставка из голубых и прозрачных бусинок составляли теперь главное украшение Тининого стола. Не успел мистер Сесил купить подставку, как тотчас раздался, не знаю чей, свистящий шепот касательно мисс Мэбл Уилкокс. Тина тоже его слышала. Молниеносным движением сунула она воротничок и манжеты под накидку для стула, связанную из тускло-коричневых и бордовых шерстяных ниток. Я мигом уразумела смысл этого маневра. В ее безмолвном присутствии, должно быть, не раз перемывали косточки мистеру Эллину и мистеру Сесилу, и в юной головке мгновенно созрело решение не допустить, чтобы мои манжеты и воротничок украсили особу мисс Уилкокс. Я уповала, что мистер Эллин не заметил. или хотя бы не понял смысла ее поступка.